Никаких следов борьбы в комнате заметно не было. Напрашивался вывод, что здесь имело место нападение из-под тишка, жертвой которого и стала несчастная. «Тело не трогайте, оставьте так», — приказал сыщик. «Рано утром сюда явятся представители власти для составления протокола». Снаружи, несмотря на поздний час, собралась небольшая толпа людей, которые с любопытством и ужасом заглядывали сквозь маленькие оконца в комнату, где разыгралась эта страшная трагедия. Сыщик вышел на улицу и громко спросил, не найдется ли среди присутствующих человека, который мог бы сообщить ему какие-нибудь сведения об убитой. На его зов откликнулась одна старая женщина. — Я могу, сударь. — Войдите, пожалуйста. Женщина робко последовала за ним, бросив боязливый взгляд на лежавший на полу труп, который полицейские прикрыли темным покрывалом. Пинкертон начал допрос. — Как вас зовут? — Мария Петерсон, сударь. — Где вы проживаете? — В доме по соседству. — Вы хорошо знали покойницу? — Очень хорошо, ведь мы с ней встречались почти каждый день. — Как ее звали? — Бетти Сипланд. — Имелись ли у нее какие-либо драгоценности или другие ценные вещи? Старуха горько усмехнулась. — Она была такая же нищая, как и я. Порой у нас обеих не хватало и на кусок хлеба. — Странно. Значит, нельзя предположить, что ее убили из корыстных соображений. Пожилая женщина обвела рукой комнату и воскликнула. — Да что здесь можно было украсть? Сыщик покачал головой. Дело было туманным. Пинкертон вынужден был признать, что сообщивший ему о преступлении и в этом оказался прав. Не знаете ли вы, возможно, у Бетти Сипланд были какие-то недоброжелатели, враги? Враги? Да полно вам. Она никому не причиняла зла, никем не интересовалась и, к тому же, была наполовину слепой и глухой. Может быть, к ней иногда приходили гости? Нет-нет, она всегда была одна. Подумайте хорошенько, вспомните. Быть может, к ней все же кто-нибудь заходил, а вы об этом забыли? — Нет, точно нет, — уверяла старуха. — В каких же она была отношениях с соседом из комнаты напротив? — Со Смитом. Он переехал сюда всего несколько дней тому назад, и она еще не успела обмолвиться с ним ни словом. — Но она была с ним знакома? — Думаю, что нет. У нее было плохое зрение, а потому разглядеть его как следует она не могла, а услышать его голос можно было редко. К тому же он обычно целыми днями где-то пропадал. — А вы видели этого Смита? — Да, несколько раз. — Как он выглядит, расскажите. — Это мужчина небольшого роста, с выбритым хитрым лицом, в клетчатом потертом костюме. — Хм, это тот самый человек, который принес мне известие об убийстве, — пробормотал Пинкертон себе под нос, а затем спросил. — Как вы думаете, он мог совершить это преступление? — Понятия не имею. Я не была с ним близко знакома, даже не говорила с ним ни разу. Сыщик закончил свои расспросы и отпустил женщину. Затем он вошел в комнату, в которой жил Смит, но там не было ничего, что напоминало бы жилое помещение, кроме нескольких полуразвалившихся предметов старой мебели, грубой работы. Случай был редкий. В глубокой задумчивости Пинкертон прислонился к косяку двери и неподвижным взглядом уставился в пространство перед собой. Кем был этот Чарльз Смит? Зачем он явился к сыщику и заявил об убийстве, а сам скрылся по дороге в полицию? Может быть, он сам совершил это преступление? Однако трудно было предположить, чтобы преступник отправился к сыщику и рассказал об убийстве, которое сам же и совершил. Это было бы абсолютной глупостью. А Чарльз Смит казался весьма сообразительным и хитрым. Пинкертон склонялся к тому, что Смит, очевидно, имел на своей совести какие-то грешки и, скорее всего, был известен полицейским под другим именем. Поэтому он по дороге в полицию спохватился и сбежал, боясь, вероятно, оказаться узнанным и задержанным. Это было наиболее вероятное предположение, и Пинкертон стал думать о своем странном госте несколько лучше. Этот Смит в любом случае не был опасным преступником, иначе убийство не возмутило бы его до такой степени, чтобы он пошел к сыщику и сообщил о нем. В таком случае